Сушов говорит, сейчас мы находимся на самом бойком месте. 24 декабря. Эрнст нынче отмечает день своего рождения, и поэтому я замесил кастрюлю теста для пирожков. За обедом все мы поздравили Эрнста, выпили по рюмке коньяку. Теодорыч, будто шутя, но с грустью сказал, не успел оглянуться, как 34 года пролетели. Лебедку мы оставили у трещины, ветер продолжал дуть с большой силой. После обеда мы вчетвером, надев кухлянки и привязавшись друг к другу веревками, пошли к трещине, погрузили все хозяйство на нарты и отвезли в сторону. Скорость ветра доходила до 25 метров в секунду. Иногда мы не могли даже идти, продвигались ползком. Впереди ничего не было видно, снег и ветер обжигали лицо. Убрав гидрологическое оборудование, мы снова привязались друг к другу веревкой и вернулись в лагерь, мокрые от пота. Здесь увидели, что ветер сорвал фанерную крышу с ледовой обсерватории Жени. Петрович беспокоится, что ему не удастся взять гидрологическую станцию в намеченном месте. Барометр не предвещает ничего утешительного. Мы так быстро продвигаемся к югу, что наши товарищи на острове Рудольфа изощряются в остротах по этому поводу. Они прислали нам запрос по радио. «Как дела у вас на юге, на станции Северный полюс?» У меня все чаще пошаливает сердце. Раньше такого не бывало. К тому же меня совсем извела сырость. Видимо, вернемся на материк с хорошим ревматизмом. Но надеюсь на двухмесячный отпуск и лечение в санатории. 25 декабря. Ночью я не спал. Все время прислушивался к ветру. Снег с шумом падал на крышу палатки, и порой мне казалось, что я лежу в большом барабане во время исполнения походного марша. Порывами ветра сорвало антенну. Эрнст пытался ее починить, но не смог удержаться на ногах при таком шторме. Нынче у нас тоже торжество, день рождения Петровича, и поэтому утром мы выпили по рюмку коньяку, а затем отправились на улицу, чтобы как-нибудь подвязать антенну. Пришлось бороться с ветром и со снегом, и с морозом, только к полудню закончили ремонт. Эрнст сказал, вряд ли нам удастся сейчас передавать радиограммы, но для приема их антенна вполне пригодна. Петрович наколол ведро льда и приготовил свой перегонный аппарат, чтобы добыть дистиллированную воду. Как только утихнет ветер, нам нужно будет снова делать гидрологическую станцию, производить промер глубин океана, брать пробы воды с разных горизонтов. Пурга засыпала снегом вход в палатку. Дважды я очищал фартук тамбура от снега, а перед вечером опять все занесло. Перед тем, как передать метеорологическую сводку на остров Рудольфа, мы надели малицы и снова пошли налаживать антенну. Натянули и укрепили ее, связали оборванные места, как будто привели в порядок. Эрнст занялся установлением связи. Он доволен. На острове Рудольфа нас услышали. Сообщили, что для нас есть 20 радиограмм. Такое обилие корреспонденции очень заинтересовало всех, и Эрнст начал прием. Среди радиограмм оказалось много новогодних приветствий от знакомых и от незнакомых людей. Мы лежали в спальных мешках, а Теодорыч читал нам каждую радиограмму с родины. 26 декабря. Женя оделся с завидной акробатической ловкостью. Я записываю это, чтобы отметить. В нашей палатке приходится быть искусным акробатом. Здесь все-таки тесновато, и требуется большая ловкость, чтобы одеться, никого не задев и ничего не уронив. Женя делает это лучше всех. Он проверил по радиосигналам хронометры и ушел в свою обсерваторию вести гравитационные наблюдения. Петрович сегодня заканчивает гидрологическую станцию и одновременно готовится к очередному промеру дна. Я занялся раскопками и обнаружил под снежными сугробами нарты и бидон. Эрнст пришел ко мне на помощь. Нашу палатку так засыпало, что веселый беззаботно разгуливает по крыше жилого дворца.